3. Ребята принесли Рыжику его барабан. Высокий, с золотистыми шнурами, с оранжевым корабликом на черном боку. Такие барабаны были сделаны в очень давние времена, в 70-х годах, когда Эспада отсчитывала первые годы своей истории. Кожу и обручи брали от обычных пионерских барабанов, а цилиндры мастерили сами, гнули их из тонкой фанеры, распаренной в кипятке. Рыжик слабо улыбнулся, сел на корточки и стал гладить барабан. Однако неуверенно, робко, словно тот был живым и мог в любой миг убежать. Потом Рыжик снизу вверх глянул на Корнеича, выговорил виновато: «За мной, наверное, скоро примчатся, в погоню». За Корнеича ответил Кинтель: «Мы тебя больше никому не отдадим». «Кроме мамы», — уточнил Корнеич, — «но мама сейчас далеко». И все поняли, что он чуть-чуть не добавил «слава богу». «Ты будешь жить у нас», — как и давно решенном деле сообщила Ксения Несонова. «Я уступлю тебе верхнюю койку, а сама буду спать на диване». «История повторяется», — заметил Корнеич. 30 с лишним лет назад Сергей Владимирович Каховский, ныне весьма известный археолог и автор монографии, а тогда жаждущий справедливости Сережка, махнул из пионерского лагеря. Не поладил с начальником, тот имел обыкновение совать нос в чужие письма. И была погоня, и был скандал, и был хороший конец. Это одно из событий, лежащих в истоках отрядных летописей. «Кстати, а когда Сергей приедет? Обещал ведь?» — спросил капитан Соломин. До сих пор он молча наблюдал события. «Очень скоро», — охотно сообщил Корнеич. «Не исключено даже, что сегодня. Ольга, ты чего стоишь, как соляной столб? Ну-ка, брысь за аптечкой. Надо обрабатывать беглеца, он изглодан кровососущими тварями». Грузноватая Ольга умчалась с резвостью стрекозы, а Словка спросил у Рыжика: «Как ты сюда добрался-то?» Он сказал это скомканно, потому что ощущал странную виноватость перед Рыжиком. Да и другие, кажется, тоже. Рыжик шевельнул под свитером плечами. На миг вскинул желто-серые глаза. «Я сперва через лес, а потом по дороге на попутной машине. Ночью через лес я бы помер», — честно сказал Сережка Гольденбаум. Он имел право признаться в такой слабости, потому что был храбрым яхтенным матросом. Рыжик объяснил очень серьезно. «Я же не мог же помереть, потому что как бы тогда я добрался сюда?» «А что за попутная машина?» — спросил Корнеич. «Ой!» Рыжик торопливо встал, взял Корнеича за руку. «Я забыл, пойдем». За открытыми воротами базы серебрилась под солнцем иномарка, а ближе к мысу, уже на территории, стоял кругловатый и лысоватый дядя в пестрой рубахе. Смотрел с терпеливым ожиданием. Рыжик подтянул к нему Корнеича, остальные стали поодаль. «Вот, это он меня привез». Дядя шевельнулся, и в этом движении ощутилось нечто строевое. «Подполковник Смолянцев, Виктор Максимович». Корнеич наклонил голову. «Командир парусной флотилии Спада Вострецов». «Я смотрю, тут у вас целая морская держава», — сказал подполковник Смолянцев доброжелательно. «Держава не держава, но кое-что есть. Спасибо вам за нашего барабанщика». Корнеич левой рукой прижал к себе Рыжика, а правую протянул Виктору Максимовичу. Подполковник и старший флагман обменялись несколько торжественным рукопожатием. «По правде говоря, ваш барабанщик сперва поставил меня в затруднительное положение», — добродушно сообщил подполковник. «Он с истинно офицерской прямотой проинформировал меня, что покинул лагерь без санкции начальства. С точки зрения логики и законности, я должен был бы доставить его обратно в заботливые объятия воспитателей. Но он заверил меня, что спешит к очень хорошим друзьям, которые справедливо решат, что с ним делать». «Уже решили», — сказал Корнеич и потормошил на Рыжике ёршики искрящихся волос. «В лагерь мы его в любом случае больше не отдадим. У нас есть правило — не делать дважды одну и ту же глупость». Рыжик благодарно шевельнулся. «Ну, весьма отрадно. Значит, я могу быть спокоен за своего попутчика». 100%. На всякий случай, вот вам мои данные». Корнеич из нагрудного кармана штурманки извлек визитную карточку. «Благодарю. Тогда и я...» И подполковник полез в карман своих штатских джинсов. Подбежала Ольга с брезентовой сумкой, ухватила Рыжика. «Ну-ка, пошли. Пища кровососущих». И все, кроме Корнеича, двинулись за ними, к Эллингу. Рыжик интересовал друзей больше подполковника в штатском. Ольга велела Рыжику. «Садись, Мцыри». Рыжик не знал, наверное, кто такой Мцыри, но послушно сел в тени Эллинга на вкопанную скамейку. Ольга стала деловитой и строгой. Выдавила из тюбика на ладонь пахучую гусеницу, растерла в ладонях, растянула на Рыжике оранжевый ворот и принялась натирать ему шею, щеки, уши. Потом велела оказавшимся рядом с Ловкой и Владику Казанцеву держать обглоданного беглеца за щиколотки. «Чтобы конечности были прямые». И начала втирать мазь в коричневые сжаленные ноги по всей длине. Рыжик заерзал. «Щекотно! Терпи, но ты скоро изведешься. Сейчас ты еще ничего, а к вечеру знаешь, какая чесотка начнется? Не мог, что ли, одеться как следует, когда удирал?» Рыжик печально засопел. «Джинсы в чемодане, а он на складе. Я натерся кремом Тайга, он сперва помогал, а потом перестал». «Тайга — это муть на простокваше», — сказал Владик Казанцев. «Лучше всего антижало, помогает от любых кусачих тварей». Кое-кто среди окружавших возразил, что антижалом только уключены смазывать, а вот есть жидкость, которая... ну и так далее. Тут же разгорелся спор, какое средство самое надежное для защиты от комаров, мошки и оводов. Махали в воздухе руками и ногами, показывая, что на них вовсе нет следов от укусов. Только Рыжик сидел теперь не двигаясь и непонятно смотрел перед собой. Словко ладонями ощущал, как в тонкой щиколотке Рыжика твердым шариком колотится тревожный пульс. Потом они с Рыжиком встретились глазами, и в глазах барабанщика было: «Теперь-то все хорошо, да, но что будет дальше?» «И дальше будет хорошо, не бойся», — сказал ему Словко, тоже глазами. Рыжик опустил веки, будто спрятал недоверчивость. Словко и Рыжик не были друзьями. Да, в сентябре Словко с ребятами помог Рыжику управиться с колесом, затем они позвали мальчишку в отряд. Ну а дальше началась у каждого отдельная жизнь. Целый год учились в разные смены. В отряде встречались только по выходным и в каникулы, на общих сборах. Конечно, радовались друг другу, хлопали ладонью о ладонь в рукопожатиях. Словко порой спрашивал, как колесо, а Рыжик смущенно говорил, что вертится. Словко не столько видел сам, сколько узнавал со стороны, что Рыжик всей душой, преданно и стремительно, врастает в жизнь Спады. В сентябре он успел обрести кое-какой опыт хождения на яхтах, научился управляться со стаксель-шкотами. Осенью и зимой быстрее других новичков одолел морскую программу первого года и сдал зачеты на звание яхтенного матроса. Ведь, казалось бы, малыш еще, третьеклассник. Уже в ноябре ему закрыли кандидатский стаж. С нового года барабанщики начали учить его своему мастерству. Наш человек! А на сборе в честь весеннего равноденствия повзрослевший Юрик Сазонов передал Рыжику Кандаурову свой барабан. И вскоре Сережка Гольденбаум, человек, стремившийся к постоянной справедливости, заявил, что пусть ведущим барабанщиком будет не он, а Рыжик. «Потому что у него получается лучше». Чтобы не обижать Сережку, решили, пусть будут оба, по очереди. И с той поры на линейках, через раз, Рыжик выводил в каминный зал и вел вдоль строя знаменную группу. В общем, все складывалось хорошо. Только близко они со Словкой не подружились. Да и не так-то это просто, все же разница в 3 года. Было обычное отрядное товарищество. А близкого друга найти нелегко. Такого, как Олежка Тюменцев, Жек, год назад уехавший с родителями в Калининград. Как прощались, лучше не вспоминать. Но теперь Словко беспокоился за Рыжика, будто за крепкого друга. Или даже за братишку, которого у Словка никогда не было. Рыжкина тревога передавалась ему в ладони толчками пульса. Краем глаза Словко увидел, как уехала серебристая иномарка, а за Корнеичем пришел из рубки молодой инструктор моршколы Володя. И Корнеич двинулся за Володей. Рубка — это просторное стеклянное строение на бетонных столбах. Оно служило и кают-компанией, и кабинетом начальника базы, и диспетчерской будкой. Там стояла на треноге подзорная труба. Видно было почти все озеро, до шамана. Висел на стенке телефон. С земли вела в рубку крутая лесенка-трап. Корнеичу с его протезом подниматься было нелегко, он лишний раз туда и не лазил. Но сейчас, кажется, случилось что-то важное, поскольку Корнеич решительными толчками стал одолевать трап. Володя подстраховывал сзади. Словка нервами струнками ощутил, дело связано с Рыжиком. Словка не ошибся. Звонила мать Рыжика. Из Сочи. Корнеич, как взял трубку, так сразу и представил ее, взвинченную, со слезинками на крашенных ресницах, с отчаянным страхом на лице, который она прячет за злой решительностью тона. «Даниил Корнеич, надеюсь, вам уже известно, что произошло?» «Известно», — кивнул телефону Корнеич, изо всех сил подавляя в голосе нотки невольного злорадства. «Где он?» «Да вон, сидит на берегу, мажет его от комаров». «Господи, он живой!» Корнеич сказал с удовольствием. «Ну, Роза Станиславовна, но подумайте, какой смысл мазать покойника? Вам что, дозвонились из лагеря?» «Вот именно, на мой сотовый!» «Кретины», — констатировал Корнеич. «Не проще ли было позвонить сюда?» «Откуда им известен ваш телефон? К тому же они предпочитают иметь дело с родителями». «Хм, логично», — хмыкнул Корнеич. Голос Рыжкиной мамы обрел некоторую уверенность вперемешку с раздражением. «Сейчас я буду звонить начальнику лагеря. Он захочет узнать, да и я тоже. Вы сами доставите моего сына в лагерь или за ним надо посылать воспитателя?» «Ни то, ни другое». «То есть, как вас понимать?» «Понимать просто», — слегка зевнул Корнеич. «Мы его в лагерь не повезем. Изверги мы, что ли? И приехавшим не отдадим. Я не могу доверять мальчика людям, которые не сумели уследить за ним. Он слинял из этой горькой той солнечной радости через 4 дня. Не от солнечной жизни, полагаю». «Тогда за ним приедет милиция». «Ну, приедет, отвезет обратно. И что? Через день он убежит опять. Опыт есть». «Тогда начальник лагеря сказал, что его отправят в детприемник до нашего возвращения». Со слезливым бешенством заявила Роза Станиславовна. «Ну и сволочь!» — едва не высказался Корнеич. «Хотя, наверное, она это от бессильного отчаяния». «Валяйте, милиция это умеет. Мальчишку заберут, остригут наголо, вымоют под ржавым душем, оденут в казенную робу и засунут за колючую изгородь. Но имейте в виду, этот процесс будет заснят цифровыми камерами, и в тот же вечер эпизод покажут в новостях. Как господин Саранцев, ведущий специалист известной фирмы «Кольцо Нибелунгов», устраивает свой отдых с молодой супругой, избавляясь от пасынка». «Вы что? Вы меня шантажируете?» — выдохнула она в телефон так, что из наушника дохнуло гневным жаром. «Да», — кротко согласился Корнеич. «А что мне остается делать, если вы...» И вдруг взревел. «Послушайте, уважаемая Роза Станиславовна, ваш Прохор вам кто? Сын или морская свинка для забавы? Почему вы, черт возьми, не в состоянии просто-напросто пожалеть его, как мать?» Было даже слышно, как она хлопнула губами и часто задышала. «Но я... Ой, разряжается телефон, я перезвоню». «Позвоните мне вечером домой, в 11. Конечно, по нашему, не по сочинскому времени». И он, сопя от злости, повесил трубку на рычаг. И сразу остыл, вспомнив о Рыжике на берегу. Вон он сидит, искусанный бродяга. Корнеич, цепко хватаясь за поручни, спустил себя по трапу. Володя вроде бы не смотрел, но стоял близко. И пошел старший флагман Вострецов к барабанщику Кандаурову, похожему на того, каким был он сам, Данилка Вострецов, больше 30 лет назад. Рыжик потянулся ему навстречу, глазища нараспашку. «Мам звонила», — небрежно сообщил Корнеич. «Все в порядке. Она не сердится, передает привет. А где барабанные близнецы? А, вот вы. Значит, договорились. Забирайте Рыжика». Игорь и Ксения дружно подтвердили. «Забираем». Корнеич сел рядом с Рыжиком, которого все еще мазала добросовестная санинструктор Шагалова. От Рыжика густо пахло ментолом. Ольга сделала последний мазок и сказала. «Теперь его надо покормить. Есть батоны и какао в термосе. Эй, кто дежурный?» Дежурный Вовчик Некрасов из Ольгиного экипажа ускакал в Эллинг за хлебом и термосом. Корнеич качнул Рыжика за плечо. «А теперь сокровища наши. Рассказывай по порядку».